Второе. Слишком сложные вопросы для начала беседы. Чего вы хотите добиться от своей профессии, могут также напугать собеседника. Он закроется, и ваше общение, скорее всего, и ограничится этим вопросом. Начните разговор с простых вопросов на интересующие обоих собеседников темы, то есть такие, с которыми знакомы оба человека. Третье. Наводящие вопросы. Наводящие вопросы – это наиболее закрытая форма вопросов. Они предлагают собеседнику лишь согласиться с вашей точкой зрения. Например, уже темнеет, а автобуса все нет и нет. Вы ведь не считаете, что они правы? 2 недели вполне достаточно для отдыха, разве нет? Такие вопросы оставьте для суда или адвоката. В установлении контактов они не принесут пользы. В установлении ваших отношений. Четвертое – заведомое несогласие. Когда кто-то высказывает мнение, с которым вы не согласны, и хотите изложить свою точку зрения, приводите свои доводы лишь после того, как расспросите собеседника, почему он думает именно так, но ни в коем случае не раньше. Например, ваш собеседник сообщает вам, что он увлекается охотой. Вам, как женщине, противна даже сама мысль о том, что можно ради азарта убивать животных. Не вздумайте сразу говорить об этом. Вместо этого спросите, например, о том, что ему нравится в охоте больше всего. В результате разговора вы поймете, что охоту ваш собеседник воспринимает как вызов. И, собственно говоря, охотники играют определенную роль в экологическом цикле. Вы можете дальше оставаться убежденным противником охоты, но вы узнаете и другую точку зрения. И ваша беседа достигнет понимания и будет дружелюбной и содержательной. Теперь, когда вы поняли, какие существуют вопросы и как правильно их задавать, будем учиться на практике. Будем знакомиться. Будем учиться знакомиться. Представьте себе, вы идете по улице и видите прекрасную незнакомку. Вам очень хочется с ней заговорить, но как это сделать? Как начать? Фраза «не хотите ли мороженого» – это слишком просто. «Привет» – слишком банально для знакомства. «Я увидел и влюбился». «Я просто сгораю от страсти». Слишком откровенно. «Я хочу, чтобы ты стала матерью моих детей». Несколько преждевременно и заставит вашу незнакомку лишь ускорить шаг. Пока ваш мозг судорожно работает, чтобы придумать такого этакого оригинального, прекрасная девушка может уйти. Поэтому вам нужно быть во всеоружии и пройти школу молодого бойца.